Скоро придет наш Спаситель, вот уж время Его настает. Он возьмет нас тогда в ту обитель, где не будет ни горя, ни слез. Там, за горизонтом, Родина нас ждет. Там, за горизонтом, встретимся с Христом. И здесь только временный житель, небеса заберет всех своих наш Спаситель и останется там навсегда. Там вечной славой заполнен каждый взгляд и все наши сердца, но престолу